Друзья, следующая тема, которую хотел сегодня поделиться, может быть, успею две темы пройти. Первая – это начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости, страх Господень. Это у нас место, друзья, притчи 9.10. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Притчи 15.33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Страх Господень научает мудрости. Друзья, хотелось вот отметить, как страх Господень влияет на развитие человека, на развитие подростка. Здесь сказано, что страх Господень – начало мудрости. Есть люди грамотные, а есть люди мудрые. Друзья, разница есть в этом или это одно и то же? Есть. В чем разница между грамотным и мудрым? Кто скажет, братья? Да, можно иметь очень большой багаж знаний, но не уметь их применить в жизни. Друзья, мудрость – это не только знание, но и опыт жизненный, я бы сказал. То есть в процессе жизни человек многое что узнал и в своей жизни смог это применить. У него есть опыт, и когда он что-то говорит, он подкрепляет свое слово практическими примерами. В этой связи, друзья, я чувствую такую ущербность в своем служении. Говорит Иван Яковлевич Антонов у нас там, он 86 лет ему будет в этом году. Он преподает гомилетику на библейских курсах, там историю братства, и у него и много-много примеров из жизни. Вот какую-то тему вот говорит у него, и вот у меня так было, вот я был на зоне, вот я был на нелегальном, вот там и там, и мысль, которую он хочет сказать, у него много примеров в жизни своей, и это хорошо. Но у меня такого опыта нету. И то, что, конечно, говорю, оно хорошо, друзья, когда и вы детям приводите какие-то примеры из жизни, пусть не своей, других братьев, сестер, но это очень хорошо. Это говорит о том, что человек мудрый, много пережил, и из своей практики может многим поделиться. Здесь сказано, друзья, что начало мудрости – страх Господень. Многие хотят, сегодня открылись большие возможности к тому, чтобы получить образование, высшее образование. Хотелось и этого вопроса коснуться. Но, друзья, страх Господень, он настолько привязан ко всем сферам нашей жизни, что в этом отношении тоже, друзья, Слово Божие нам открывает, что тот, который боится Господа, он на пути к приобретению мудрости. Если мы читаем вот книгу притчи, здесь очень много об этом сказано. Особенно вот можно глянуть в первых главах, вот 4 глава, 3 глава. Я прочитаю из 4 главы, с 4 стиха, с 3. «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня». Кто? Отец. «И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Друзья, Слово Божие поощряет образование, поощряет знания, приобретать разум, умножать знания и умножать мудрость. Друзья, это хорошо. И мы видим, друзья, что Господь и в этом тоже благотворно. Вот Слово Божие влияет на тех, которые пришли к Господу. Но у них были проблемы с образованием. И это сегодня и цыганские церкви. У нас есть тоже вот душа такая, которая говорит, я очень плохо читала, но как покаялась, я начала читать Евангелие и нормально научилась читать, только благодаря тому, что у меня было большое желание читать Слово Божие. То есть, друзья, когда человек имеет страх Божий, Бог дает мудрость, разумение к этому, к постиганию, к постижению наук, грамоты. И у нас есть библейские примеры к этому. Прекрасные примеры, друзья, у нас Даниил и три юноши. Смотрите, Бог даровал Даниилу и этим трем юношам мудрость. И после того, как они положили в сердце своем не оскверняться от стола царского, и когда они просили начальника телохранителей, сделай вот над нами опыт, вот мы не хотим вкушать этой пищи с царского стола, вот. Но ты нам давай овощи, а эту пищу мы не хотим. И он переживал, что он говорит, что вот как я представлю вас царю, если вы окажетесь, значит, вот хуже всех остальных отроков. Он говорит, а ты сделай опыт над рабами твоими. И мы, друзья, читаем, что после 10 дней, да, он пришел посмотреть. Ну, друзья, я вообще не знаю, за 10 дней, ну что можно вообще, какие результаты увидеть? Я переехал с Казахстана сюда, я всегда меня когда спрашивали, что ты такой худой, я говорю, да я гончей породы, я как, ну, говорю, может, здесь на Украине меня откормят. И это не получилось. Но за 10 дней увидеть результаты, друзья, просто их почти невозможно. Я думаю, что в этом была просто сила Божия, что после 10 дней начальник телохранителей увидел этих отроков, что они были румянее, да, красивее, свежее, и по мудрости не было равного им. А Даниилу Бог еще даровал вот способность толковать сны. Друзья, как вы думаете, а что к этому послужило? Страх Божий, да? Друзья, потому что изначально они приняли решение не оскверняться от стола царского, то есть не участвовать в этих, не принимать эту пищу, оскверненную идолами, и всякую нечистую пищу, которая там была. Вот. И когда они это положили в сердце свое, мы видим, что Бог благословил настолько, что равных им не было среди тех, которые были избраны к этому. И они во всех науках разбирались и были очень разумные в речах своих. И еще Бог даровал Даниилу способность толковать сны. Но этому предшествовал страх Господень. А страх Господень, мы вчера говорили, друзья, что ему нужно учить с детства. Если бы они туда пришли и начали там страху Божьему учиться, тоже думаю, что уже поздно было бы. А страху Божьему они были научены раньше. Друзья, что в этом не видится, в этой теме? Что вот если будет у детей страх Господень, если они будут об этом молиться, Бог будет давать мудрость. Помню, одна сестра пожилая рассказывала пример такой. Говорит, я была маленькая, ну и когда пошла в первый класс, сейчас она уже пожилая, вот, а тогда рассказывала, жили в селе, пошла в первый класс, и вот, говорит, слышу, мои мама с папой разговаривают, что наша Надя, она такая тупая, мы не знаем, как она будет учиться. А она это услышала, на печке сидела. Говорит, и мне так обидно стало. И я стала молиться: Господи, ты видишь, что мама с папой называют меня тупицей и переживают, как я буду учиться в школе. Ты дай мне мудрости. И вот, говорит, иду в школу и молюсь. Прихожу в школу, где-нибудь там или за дверь спрячусь на перемене и молюсь: Господи, а ты дай мне мудрости, чтобы я хорошо училась. И, друзья, она хорошо училась. Хорошо училась, потому что за это переживала и много молилась. И я вот так удивляюсь, что как Бог по молитве ребенка дал ей мудрость, и она очень хорошо училась в школе, хотя родители за это переживали. А предшествовал этому тоже страх Господень, что она молилась. Мы читаем с вами в послании к Коринфянам, первое послание, 8.3, там сказано, что любящим Бога дано знание от Него. Друзья, любовь к Богу и страх Божий – это источник знания. Друзья, вам приходилось встречать людей старых, малограмотных, но очень мудрых? Когда мы жили с женой первый год в Днепропетровске, когда поженились, там была одна сестра, старушка. Она, видимо, жила, брат Саша, там где-то в ваших краях, Кизляр, в Дагестане, Кизляр. Она привет часто с Кизляра передавала. Обшаронка, Кизляр. И она безграмотная была, бабушка Поля, но такая разумная. Вот иногда после собрания она там остается в доме молитвы, и так сидит и рассуждает. И рассуждает, и так вот, как она свидетельствует в автобусе, вот сядет там, а ей же как бабушке уступает место, и вот кто-то там что-то скажет про Бога, а она тут сразу и словечко вставит. И вы знаете, такая разумная была, вот я просто полюбил ее, думаю, ну, немного таких сестер-стариц, которые безграмотные, но настолько они мудрые по жизни, по познанию Господа, что есть чему поучиться. И понятно, друзья, что тогда, когда мир в своей премудрости не познал Бога, друзья, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Когда ученые говорили, мужи, что вот первый человек слетал в космос, и там никакого Бога не видел, поэтому Бога нет, друзья, безграмотная старушка, она могла мудро ответить и сказать, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, что и не надо было летать вам в космос, чтобы Бога смотреть. Имей чистое сердце, и ты будешь видеть Господа. Друзья, мне видится здесь так, что нужно детей учить, поощрять к тому, чтобы они общались с мудрыми людьми, чтобы посещать стареньких людей, пожилых, у них всегда есть что рассказать. Попросить, чтобы брат или сестра, вот старички, заранее предупредить, чтобы они подготовились, чтобы рассказали какой-то пример из своей жизни. Друзья, это большой багаж. Написано, обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупым, развратится. Друзья, я из своей жизни скажу, когда я принял крещение, и, ну, в 17 лет без одного месяца потом принял крещение, меня стали братья приглашать на братские. И у нас так было. Первый час – это рассуждение над Словом Божьим. Вот. Потом молодых братьев, не проповедующих, нас отпускали домой, и оставался состав проповедующих для решения там вопросов всевозможных, ну, уже таких внутрицерковных. И вот мне нравилось, что я-то молодой, 17 лет, вот. Ну, и идет рассуждение над Словом Божьим. Какой-то текст братья разбирают, ну, я же сижу, молодой, только пригласили меня. И вот тот брат выскажется, я думаю, надо же, правильно, точно. Другой брат выскажется, думаю, надо же, вот этот ближе к истине. Третий, пятый. И вот так в беседе, когда я просто смотрел со стороны, наблюдал, Друзья, вот как-то видно было, кто из братьев больше знает Слово Божие, кто, у кого больше мудрости. И вот прислушивался, и мне нравилось, что вот эти отцы, деды сидят там, высказывают мысли свои. А я просто сидел, учился. И скажу, друзья, что это во многом тоже повлияло вот к моему духовному формированию, что обращался с мудрыми, да, обращался в кругу братьев, вот рассуждение над Словом Божьим, и оно оказало доброе влияние, которое потом вот пригодилось и в жизни, и в служении. Поэтому хорошо, друзья, все-таки, чтобы они учились вот у старших, посещали пожилых, беседовали. Можно на детские или подростковые приглашать тоже старых пожилых братьев, сестер, чтобы они там поучаствовали. Потом, друзья, мне здесь что еще видится, что особенно в подростковом возрасте они не очень любят принимать советы. А Слово Божие говорит так: у советующихся мудрость. Советуйте им, как воспитатели, советуйте им, чтобы они по всем вопросам советовались. Там, где это надо, с родителями. По духовным вопросам, может быть, со служителями, чтобы советовались. Приучать их к духу совета. Там, друзья, где этого не делается, и у них особенно обособленное чувство такое самостоятельности в подростковом возрасте, и они не принимают советов. Друзья, это пагубно потом на них влияет и в дальнейшем. Ну, я думаю, что вы и сами понимаете, они допускают потом ошибки, впадают в грехи, они замыкаются в себе. А вот просто как совет брата или совет сестры, убедите, а ты пойди вот побеседуй со служителем, а ты этот вопрос должен посоветоваться с родителями. И когда вы будете вот так в духе совета говорить, друзья, оно тоже хорошо влияет. Кстати, ну вы должны это знать, я напомню, друзья, что в подростковом возрасте вообще подростки не переносят приказной тон. Правильнее с ними общаться в форме просьбы, в форме совета. И вот я замечал и дома, иногда жена у меня так скажет раз, второй, третий, начинает потом уже так приказывать или говорит, иди там разберись, накажи. Я говорю, ты попроси, ты позови к себе там, Тима, иди сюда, Тима пришел, что мама? Тимочка, сходи, пожалуйста, принеси мне картошки с погреба. А когда в приказном тоне, быстро, немедленно, да, ну, простите, как в армии, все приказы выполняются бегом, друзья, в этом возрасте так не пойдет. Еще маленькие дети, они быстро реагируют, а эти могут немножко выждать, подождать. Он пойдет, но он не сразу пойдет. А когда в форме совета, друзья, все-таки оно проще. У них уже чувство самостоятельности, чувство собственной значимости формируется. А тут приказывают, тут надо повиноваться. Ну, понятно, друзья, что много и гордости, вот, которая мешает им проявлять послушание. Но в форме совета оно будет как на равных. Да? Мы понимаем, что все равно они еще дети, все равно они еще нуждаются в помощи, в совете. Но сам подход, когда в духе совета или просьбы к ним обращаться, все-таки оно как бы немножко поднимает их уже с ними, не просто как с детьми разговаривает, а как советуется. Я думаю, что хорошо, можно даже какие-то вопросы с ними обсуждать, советовать. Скажу, друзья, в этом, конечно, ну, не наша какая-то заслуга есть. Лет, наверное, около 10 уже у нас в области проходят лагеря. И скажу, что большая в этом милость Божия Бог явил к нам по той причине, что мы старались вопросы лагерей решать советом. Все вопросы первые годы были у нас очень трудные, тяжелые. Но в этом вижу, друзья, благословение, что все-таки как-то Бог удерживал и хранил нас, не было таких каких-то просчетов больших, ошибок. В плане дисциплины, как-то в этом милость Божия, что Бог хранил, не было тоже таких вот, ну, особых случаев, когда бы там портили имущество, побеги, драки там. С одной церкви подростки и с другой стена на стену, вот это вот, друзья, ну, сохрани, конечно, Господь, но все-таки в этом, друзья, я видел, что когда в духе совета, когда мы собирались со служителями, советовались и обсуждали эти вопросы, и Бог направлял нас. Я помню, первое время мы так, протягивали руки по сторонам. «Братья, приедьте к нам, помогите организовать лагерь». И как глаз вопиющего в пустыне. Если бы не начали делать, никто бы к нам не приехал и не организовал. А начали молиться и сами начали делать. А потом уже где-то из совета спрашивали, как тот вопрос, как тот, как тот. И Бог устроял и помогал. Сейчас, слава Богу, уже мы меньше теряем времени, меньше собираем вот эти... И семинары вот по организации лагерей. Мы первые раза могли там и приморить воспитателей, все вопросы сообща решали, а потом поняли, что нет нужды в этом. Собирался совет служителей, разрабатывали темы, мы потом собирали семинар с воспитателями, планировали кружки, игры, темы распределяли, раздавали, и так вот в основном все вопросы уже начали разрешаться более-менее. И быстрее, и легче. Но в этом, друзья, тоже так вот вижу, что Бог помог, потому что так и Слово Божие говорит, по совещанию веди войну, советующихся мудрость, и советовать в этом, и подросткам тоже так поступать. И в книге Иова еще у нас есть хорошее место. 28:28 здесь сказано так. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Друзья, даже вот в том плане, что те, которые дети непокорные, которые не любят читать Библию, пропускают детские собрания, плохо посещают общие собрания. Друзья, вот это люди недалекие, недалекие. Иногда они задают вопрос, больше подростки, что нам делать? Вот мы уже перечитали всю литературу, которая у нас есть в братстве. Друзья, я так думаю, что... Я, конечно, не советую читать литературу, которая приходит со стороны и не проверенная служителями. Желательно, чтобы эту литературу прочитали служителя и дали рекомендацию, стоит ее читать детям или нет, и подросткам. А они читают много и читают быстро, и очень часто бывает, читают бесконтрольно, все подряд. В этом, друзья, все-таки нужно их поправлять, чтобы... Они такого могут начитаться, и потом будет беда. Я, друзья, так рассуждаю, что, конечно, они говорят, дядя Боря, а что, мы будем только Библию читать и молиться? Говорю, нет, нет. Друзья, пусть они читают литературу техническую, пусть девочки учатся вязать, чтобы девочки могли... прочитать любой журнал и схему разобрать, где там по вязанию. Пусть мальчики читают книги там по радиоэлектронике, там по слесарному, автомобильному делу. То есть им нужен этот багаж. Это не значит, что только читайте Слово Божие, молитесь, и все, больше вам ничего нельзя. Как вчера вот брат Саша говорил, да, чтобы они были, сыновья наши, как разросшиеся растения, развиты всесторонне. Вот. Если их этим не занять, друзья, конечно, их будет тянуть на компьютеры и на другие мерзкие грехи. А в этом отношении, друзья, я думаю, что много, что, чем они могут заняться полезного, этому способствуют, друзья, конечно, и музыкальные занятия вот в церквах наших. Пусть учатся играть и Недаром сказано так, что безделье – мать порока. Друзья, посмотрите на тех, которые не заняты в церкви, в оркестрах и каким-то другим трудом. Ну, подростков трудно чем-то организовать. Хотя бы вот мы пытаемся их приобщить к музыке, к участию в служении, в оркестрах. Уже стихотворения в этом возрасте они не хотят рассказывать. Но петь еще с трудом, если певчая группа попалась. Поэтому, друзья, в этом пусть читают, пусть учатся, чтобы мальчики умели там что-то спаять в проводке, поменять патрон или розетку, отремонтировать утюг, пылесос. Пусть эту техническую литературу читают. Пусть учатся, даже если не пошли где-то в музыкальную школу, хотя бы так, вот частным образом, научиться на гитаре играть. Вот. Ну и, как я сказал, и девочкам тоже соответствующую литературу можно читать и нужно, потому что потом, когда выйдут замуж, и потом уже начнут осваивать там всякие кулинарные рецепты, думаю, что тоже время особо для этого не будет. Или когда нужно купить вещь какую-то теплую, а она стоит хорошо. Мы пошли с женой, вот поехали в город на рынок. Она прошлась по рядам, где свитера и кофты вязаные теплые. Посмотрела, так, среднего качества, подростковый свитер детский, 35-40 гривней. Это очень среднее, это не сказать, что там красивого, хорошего качества. А если лучше, значит будет и дороже. Шапку тоже вот детскую пошла, посмотрела, тоже 30-40 гривней. Она в этом, конечно, Бог благословил ее. Все может вязать. Была до замужества, когда она была девушкой, вязала даже платья шерстяные из шерсти. Все кофты, жилетки и шапочки, вся семья обвязана. Мы не покупаем, мы не знаем, что это такое. Вот. И когда дети вырастают, эти хорошие, ну, она старается вязать там с хорошей шерсти. И потом эти вещи раздаем тем, которые уже другим семьям, где дети поменьше, наши выросли, эти хорошие вещи, они еще служат и другим. И в этом, друзья, хорошо. Несмотря на то, что и пятеро детей, вот, бывает и работы много, она сядет и вяжет. Я говорю, ты чего сидишь, столько работы? Не переживай, я отдыхаю. Ты когда отдыхаешь, ты же ложишься полежать, а это я отдыхаю. Для нее это как отдых. Допустим, вот особенно, когда весной, летом много работы на огороде, она там наработается, она потом придет и с удовольствием может час-два повязать. Для нее это отдых. И это хорошо, друзья. А потом, а другие, вот смотрю, семьи, которые материально тянутся, но идут, покупают с базара новые вещи, и иногда, конечно, стараются купить не самые дешевые, а это все расходы, а это можно сэкономить. Но этому лучше научить их с детства, чтобы она, может, и салфетки вязать, и воротнички, и крючком, и спицами. Этому надо научить, а это ж потом экономия семейного бюджета. Поэтому пусть Господь, друзья, вот поможет приучать их, что все-таки страх Божий, он им пригодится даже в бытовых вопросах. Вот мудрость, житейский подход такой мудрый, да, во всем быть экономными, там, ну, скромными. И все это, друзья, оно будет тогда, когда они будут научены страху Господнему. Что даже и в школах, где-то в институт они пойдут. Друзья, ну, мое понимание, я не знаю, как оно здесь вам будет приемлемо или нет. Мое понимание такое, друзья, что обучение вот в высших учебных заведениях, я считаю, оно возможно тогда, когда они приняли крещение и стали членами церкви. То есть, друзья, уже как-то есть, хотя мы никакой гарантии не можем давать, что все будет хорошо. И есть, что отлучаем и членов церкви, и женатых, и пожилых, и молодых. Но все-таки, друзья, вот эти сферы, где они вращаются в институтах, в университетах, Сама обстановка, она очень разлагающе действует. И если они не члены церкви, у них нет того духовного иммунитета, чтобы устоять. Я вам говорил, друзья, что я вот вчера я говорил, наверное, на родительском, что когда поехал в школу и посмотрел на старшеклассниц, друзья, просто жутко, жутко делается. От поведения настолько девчонки бесстыжие, бессовестные, одежда бессовестная, почти все поголовно в брюках. И у меня вот дочь во втором классе, только она одна ходит в юбке. Почти все девочки ходят в брюках. Это второй класс, друзья. А что дальше будет? А дальше формы одежды, формы женских брюк, они настолько извращаются, изощряются в своем растлении, что просто жутко становится. Так это, друзья, скажу, что неприятно и мерзко, отвратительно находиться там взрослому человеку, мне как отцу, как родителю и женатому человеку. А представить, что там вращаются сыновья наши, дочери наши, друзья, это время Содома, оно приблизилось к нам. Поэтому, а будет страх Божий будет их удерживать. И тогда, когда они члены церкви, даже если пойдут они и высшее учебное заведение, думают, что все-таки как-то больше есть шансов, что они сохранят себя неоскверненными. Есть примеры, когда и у нас там в Днепропетровске братья окончили университет, вот там по компьютерам, и хорошие братья, и здравые братья, и, слава Богу, так вот остались неповрежденными. А если идут вот не члены церкви, друзья, есть большая опасность, что все-таки они там отпадут совсем от Господа. Друзья, я хочу перейти к следующей теме, думаю, что она тоже будет не длинная. Третья тема. Страх Божий – источник жизни. Страх Божий – источник жизни. Книга притчи 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Еще можно записать места. Притчи 10:27. Страх Господень прибавляет дней. А в притче 19:23 написано, что страх Господень ведет к жизни. Ведет к жизни. Источник жизни и ведет к жизни. Друзья, что это значит? О какой жизни здесь идет речь? Друзья, я так понимаю, что эта речь идет и о физической жизни, и о духовной. И так хотелось некоторые мысли и высказать. Друзья, как страх Господень может вести к жизни? Или сохранить жизнь? Бывает такое, что страх Господень где-то нам вот и жизнь сохраняет, или продляет, или нет? Бывает, да? Друзья, вот посмотрите, даже на тех, которые живут без Бога, которые предаются грехам и мерзостям, где, ну, никаких тормозов, можно так сказать, не существует. То есть люди, которые погрузились в пьянство, в наркоманию, да, в такую распутную жизнь блудную, друзья, те, которые преступления совершают. Слово Божие говорит, что кровожадный не доживает до половины дней своих. То есть грех, он сокращает даже жизнь физическую. Они разрушают свое тело, и они приходят, ну, хорошо, если покаяться. У нас в церкви пришла одна женщина, стала ходить на собрание, а потом... И у нее вид, конечно, такой. Она в таких запоях была, что она чуть не умерла, не сгорела от водки. А потом приводит еще свою, еще одну женщину. Я когда подхожу, я говорю: тетя Зина, а это кто с вами пришел? Наверное, сестра ваша. Она говорит: мама моя. Мама моя. То есть она по своему виду выглядит старше своей матери. Настолько вот грех исказил ее внешний вид, она почернела, она, у нее вид такой, что в такие запои сильнейшие уходила. Друзья, грех разрушает человека и укорачивает жизнь человека, а страх Господень ведет к жизни. В этом их учить, в том, что мы не курим, друзья, в том, что мы не пьем, да, и другие мерзости не делаем, так это ж хорошо и для тела нашего, и физическую жизнь Господь нам продляет. А если все это пренебречь и все это делать, то мы будем видеть, друзья, что все эти грехи, они укорачивают жизнь человека. И даже заповедь, друзья, которую Бог дал по отношению к родителям, «почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле, и будет тебе благо». Друзья, даже от этой заповеди зависит продолжительность жизни, да? И вот кто-то такую мысль сказал, не знаю, брат Саша, как ты ее оценишь, но подмечено, что долгожители, они чаще там обитают на Кавказе, и кто-то это связал с тем, что у кавказских народов очень, значит, почтение к родителям на очень большой высоте, да? Это так. Но с этим ли связано долгожители, вот жизнь этих долгожителей на Кавказе, я не знаю. Но, друзья, все-таки в этом связь тоже есть, да? Оно не противоречит Слову Божьему. «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Вот в почтении к старшему поколению, я жил в Казахстане, у нас главный инженер был ингуш, и один тоже ингуш молодой работал в бригаде. И вот у нас перерыв, мы сидим там на лавочке в обед, и идет главный инженер. Этот раз молодой встал, махнул головой, главный инженер прошел, он сел. Все, молча, без всяких разговоров, там поклонов, приветствий, просто встал, кивнул головой, и все. Когда старший прошел, этот сел на место. Друзья, этому научены с детства. Поэтому, друзья, этому тоже учить детей наших. Хочу пример такой напомнить, друзья, из Слова Божьего. Помните, когда царь ассирийский, он выселил израильтян из Самарии и туда заселил жителей из Ассирии. И там начали львы умерщвлять людей. Вы помните, да, друзья? Вот. И когда царю донесли, что львы нападают на людей и умерщвляют, какой приказ дал царь? Да, послать туда священника, да? И чтобы священник чему учил? Закону и страху Божьему учил, закону Божию. И когда начал священник, послали туда одного из священников, он начал учить закону Божьему, страху Божьему. И, ну, наверное, эта проблема была решена. То есть, друзья, даже смотрите, здесь Бог показывает, да? Нету страха Божьего, и будут и суды, и бедствия, и наказания, и Бог, и будут и болезни, и несчастья, и так дальше. А в этом тоже благословение, когда люди имеют страх Божий, это даже хранит их физическую жизнь. Друзья, я бы даже и так сказал, вот те братья наши, которые прошли узы, и тот же Иван Яковлевич, и многие другие служители, которые сегодня уже в преклонном возрасте, в престарелом. Друзья, сколько было ситуаций, когда смерть смотрела в глаза. И как Бог хранил, я удивляюсь. Вот, может, вы читали книги Ивана Яковлевича, и так из много из рассказов из его жизни, сколько Бог хранил. И все потому, что страх Господень имел, и Господь оберегал. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. То есть и здесь даже в физическом безопасности тоже Бог хранит тех, которые ходят в страхе Господнем. Но я не имел сегодня целью отдельно специально касаться, но к слову скажу, друзья, тогда, когда сестрам трудно покоряться, чтобы пойти в город в косынках. Я думаю, что, друзья, здесь тоже есть эта закономерность, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Косынка, покрывала на голове сестры – это знак ее покорности, признание власти Божьей над ней, и что она с этой, эту власть признает и покоряется, и она предоставляет возможность ангелам ополчаться вокруг нее и охранять ее. Друзья, следующее – это о жизни духовной. Страх Господень – источник жизни. То есть, друзья, те, которые ходят в страхе Божьем, посмотрите, они быстрее каются, у них больше есть возможность, чтобы приобщиться к церкви. Я заметил, друзья, вот по поведению детей в лагерях, там, где родители богобоязненные и воспитывают в страхе Божьем детей, с этими детьми, как правило, проблем нету. С детьми из этих семей. Эти дети, они более расположены, вот лучше воспринимают Слово Божие. Когда идет призыв, эти дети одними из первых выходят на покаяние. Почему? Там уже посеян страх Божий. Посеян страх Божий. И поэтому вот даже видно по воспитанию, но не скажу, конечно, за всех, но вот так смотрю, там семья служителя одного. Друзья, просто я радуюсь тому, что дети ходят в послушании. И вот Слово Божие, вот насколько оно воспринимается с детьми. Дети молятся, вот услышат тему какую-то, просят, чтобы Бог помог им в жизни, вот эту тему применить в своей жизни. И в этом тоже есть благословение. Друзья, те, которые не имели страха Божьего с детства, в семьях очень трудно рассчитывать, что они будут его иметь тогда, когда будут членами церкви. Эта мысль, друзья, она содержится в книге, если кто читал из родителей, «Свет в христианском доме», да? Есть такая у нас брошюра. И вот там брат говорит, что те, которые научились послушанию в семье, им потом легко повиноваться. Это были послушные члены в церкви. Те, которые не научились послушанию в семьях, это потом были непокорные члены церкви. И это так, братья и сестры. И, конечно, бывают исключения, друзья, бывают исключения. И бывает, что дети из неверующих семей иногда в лагерях ведут себя и на собраниях лучше, чем дети верующих родителей, к стыду нашему. Но все-таки, друзья, если они будут иметь страх Божий, больше возможность получить покаяние, что Господь коснется их сердца. И пример для этого, друзья, смотрите, Корнилий, да? Он был человеком тоже богобоязненным, который много молился, творил много милостыни, боящийся Бога со всем домом своим. То есть страх Божий был у него, и Бог, видя его такую богобоязненную жизнь, Бог посчитал как бы себя обязанным предложить ему теперь спасение, да? Посылает ангела и говорит: Корнилий, молитвы и милостыни твои пришли на память пред Богом, пошли в Иопию людей, призови Симона Петра, он скажет тебе слово, от которого спасешься ты и дом твой. Друзья, Господь пойдет навстречу к тем детям, которые вот были научены страху Божьему, для того, чтобы они могли покаяться, получить спасение. Это очень важно, друзья, что и мы видим, что дети, которые не были научены страху Божьему, они, друзья, только теряют родители власть над детьми, они только почувствовали себя самостоятельными и сразу уходят в мир. Я помню, когда мы кончили 8 класс, я учился еще с одним тоже подростком из верующей семьи, мы были с одной церкви. Вот. Он был сыном диакона, ответственного за церковь долгие годы. Вот. И пока ходил в школу, он еще ходил на собрания. И как только мы закончили 8 класс, получили свидетельство, он сразу перестал ходить, все, резко. Вот закончили школу, все, в церкви его ноги не было. И потом ушел в армию он погиб, так не покаявшийся погиб. Друзья, то есть страха Божьего не было, и все, и человек пошел по широкому пути, и ничто его не могло остановить. А если страх Божий будет, это будет способствовать к тому, чтобы дети наши обратились к Господу и получили жизнь вечную. Мы молиться будем, прилично в страхе Божьем ходить. Но свой круг они сохраняют. То есть своим кругом, посещая общие собрания, они все равно ведут такой мирской образ жизни. Я думаю, друзья, что это, наверное, в каждой церкви сегодня есть такие. И хотелось, чтобы мы сейчас об этом помолились. Друзья, желательно молиться краткими молитвами, по существу, кратко, если упоминать. Сердце же разом вони заспівають поза.